Большой зал непременно до 21 тысячи мест. Почему так низко возвышение для президиума? Ведь там будет находиться вождь выше, выше. Никаких люстр. Освещение только отраженным светом. Главные мотивы дворца должны выражать 6 частей клятвы Сталина после смерти Ленина. Сталин дал ясно понять, что это будет не просто дворец Советов, а дворец, прославляющий вождя на века. То есть, конечно, его самого. Все грандиозное общественное здание будет апофеозом идеи торжества многомиллионной советской демократии. Демократии, при которой силуэт дворца, его облицовка, высота пилонов, содержание скульптурных групп, мозаика, другие сугубо специальные вопросы определялись человеком, который в своей гениальности полагал нормальным делать решающие заключения и в области архитектуры. И ее фан, все это дилетантство, помноженное на преступное отношение к одной из жемчужин русской культуры, называл искусством, свойственным античному обществу и эпохе Возрождения. Примат политического всегда брал верх, когда речь шла об истории, культуре, искусстве. Сильный прагматизм интеллекта Сталина был не в состоянии сопоставить конкретные исторические и культурные ценности с вечностью, эпохой, временем. Например, заявление Хрущева на февральско-мартовском 1937 года пленуме о том, что, перестраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм, встретило молчаливое одобрение генсека. Мы отмечали, что интеллект проявляет себя преимущественно в сфере рационального сознания. Однако для него свойственны некоторые сложные чувства: любознательность, удивление, уверенность, сомнение. Эти чувства, которые условно можно назвать интеллектуальными, сопровождают процесс проявления творческого мышления человека. Именно об этой роли чувств говорил Владимир Ильич Ленин, отмечая, что без эмоций никогда не бывало, нет и не может быть человеческого искания истины. Сталин умел прятать непосредственные чувства. Он был чужд сентиментальности. Атрибуты цезаризма. В начале 1937 года немецкий писатель Леон Фейхтвангер посетил Москву. Результатом его поездки стала апологетическая книга «Москва-1937». В этом отчете о поездке для моих друзей Фейхтвангер не скрывал, что он пустился в путь в качестве симпатизирующего. За время пребывания в СССР его симпатии к стране еще больше возросли. Но что не мог не заметить Фейхтвангер, и чему посвятил едва ли не большую часть своей книги, это место Сталина в жизни советских людей. Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина, это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, в подходящих и неподходящих местах, видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные темы, пересыпаны прославлениями Сталина. И часто это обожествление принимает безвкусные формы. Когда Фейхтвангер сказал об этом лично Сталину при встрече, тот лишь пожал плечами и ответил, что рабочие и крестьяне были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус. И слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами. Портретов, которые мелькают у него перед глазами.